Глава 17. Когда я подходила к дому, Рыси как раз припарковывала у въезда свой Бентли, и мне хотелось пройти поскорее, чтобы исчезнуть в своей комнате. Потребность волнующих впечатлений была на сегодня больше, чем удовлетворена. Но, во-первых, из кухни доносился вкусный запах выпечки, а во-вторых, там находилась кофемашина. Чтобы выдержать оставшуюся часть дня, мне нужно выпить кофе. К моему облегчению, Рыси там еще не было. Зато за кухонным столом сидели Флоренс и Мия. На стул между ними забралась Кнопка. И все трое, высунув язык, смотрели на противень, который Лоти как раз доставала из духовки. Ну, понятно, язык свисал только у Кнопки, другие же глотали слюни. И кто-то еще был на кухне. Чарльз. Он прислонился спиной к холодильнику и сказал: «Ты пришла как раз вовремя, Лив. Лоти испекла булочки». «Это не булочки, это французские бриоши», поправила его Флоренс. «Да, моя дорогая», — радостно защебетала Лоти, а Чарльз пробормотал. «Ах так». Я незаметно проскользнула к кофемашине, взяла чашку и нажала кнопку «двойной эспрессо». «А где мама Эрнеста?» — спросила я, пока зерна мололись. Ее машина стоит у ворот. «Она там, с мамой», — Мия показала в сторону столовой. «Сегодня должны прийти свадебные приглашения». «Обратного пути потом не будет», сказал Чарльз могильным голосом. Мой кофе полился, и я еще раз нажала ту же кнопку. «А ты здесь потому что...» Поинтересовалась я у Чарльза не очень вежливо. После таблички на его двери, закрытой из-за любовных забот, мои симпатии к нему поуменьшились. Он немного покраснел. «О, я только хотел одолжить у Эрнеста пилу. А кроме того...» Он глубоко вдохнул и посмотрел на Лоти, которая весело мурлыча как раз раскладывала на блюде свои бриоши. А кроме того, я хотел спросить у Лоти, есть ли у нее планы на завтра. Лоти некоторое время еще помурлыкала, а потом заметила, что все выжидательно смотрят на нее, и сказала: «О, вы ждете? Нет, у меня на завтра нет ничего. Знаете почему? Потому что у меня внезапно остался лишний билет на концерт, и я подумала, что тебе хотелось бы пойти со мной». «Неуверенно», — проговорил Чарльз. «Внезапно?» — повторила Лоти. «У тебя оказался внезапный билет?» Чарльз кивнул. «Это значит, что билет вначале предназначался для кого-то другого?» — спросила Лоти и поставила бриоши на стол. «Для кого-то, кто внезапно от него отказался?» Чарльз смотрел испуганно, не зная, что ей ответить. Лоти энергично вытерла руки посудным полотенцем. «Нет, очень жаль. У меня на завтра не было других планов, но только что я внезапно подумала, что навязываюсь тебе. Где мой мобильник? Ах, наверное, забыла его наверху». «А, но это не так», — стал уверять ее Чарльз. «Билеты у меня были давно, просто...» Лоти уже покидала кухню. «Я как-то забыл спросить». Слабым голосом закончил Чарльз. «Но это твоя любимая группа, Лоти». Лоти закатила глаза. «Что значит «забыл»?» — удивилась Флоренс. «Тебе надо еще немного подрасти, чтобы решить, что ты хочешь, дядя Чарльз». «Ну да». Чарльз смущенно потер руки. «Я, собственно, хочу одного, чтобы все было не так сложно». «Да, ага», — заметила Флоренс. «Тогда тебе просто не надо иметь дела с женщинами и сконцентрироваться на гольфе и твоей стоматологической практике». «Точно», — согласилась с ней Мия. «Тебе надо справиться со своим садизмом, никому не разбивая сердец». «Я никому не разбивал сердец», — начал было Чарльз, но замолк, увидев три обращенных на него взгляда. «Во всяком случае, намеренно. Я бываю немного медлительным», — вздохнул он сокрушенно. «Безвольным быть лучше», — сказала Мия. «Нерешительным, трусливым, нечутким», — добавила Флоренс. «Гав!» — согласилась Кнопка. «Теперь мне стало немного жаль Чарльза. На твоем месте я не отставала бы от Лоти и поспешила бы договориться с ней прежде, чем она договорится с этим Паскалем», — посоветовала я. Лицо Чарльза выразило сомнение. «Что, если она предпочитает проводить время с этим французским зубоскалом? Вы же знаете, я не борец». «Господи!» Флоренс возмущенно посмотрела на него. «Тогда самое время стать борцом. Если ты не будешь за нее бороться, Лоти скоро улетит за моря, и ты будешь жалеть об этом всю жизнь». Я смотрела на нее озадаченно. «Надо же!» Флоренс, которая вначале не выносила присутствие Лоти в доме, именно она вступилась за нее. У моей сводной сестры, похоже, доброе сердце. На этот раз ее слова подействовали. Чарльз напрягся. «Ну да, Мне вообще-то нечего терять, верно? Если все получится, вам будет у меня хорошо, девочки. В противном случае мы сменим зубного врача, сказала Мия, когда дверь закрылась. Флоренс взяла одну бриошь и протянула Кнопке, которая с голодным видом виляла хвостом. Как хорошо, что я не мужчина. Они просто глуповаты. Мои слова! Мия открыла iPad Лоти, быстро взглянула на него и тотчас закрыла. «Никаких новостей в блоге «Балабо-балаба»?» — спросила я. Мия покачала головой. «Вы думаете, Артур еще жив? Если бы нет, мы давно бы узнали», — сказала Флоренс. «Сведения распространяются быстро». Она потерла руки. «До сих пор не могу поверить. Ядовитая змея в шкафчике для одежды. Надеюсь, полиция обследует все шкафчики, а то я не смогу открыть свой. Да и я тоже». Я действительно первым делом об этом подумала, когда подскочила к Артуру и ждала неотложку. Что если где? Если кто-то подсунул змей и в наши шкафчики? Тогда надо поблагодарить Артура за то, что он задержал меня своими дурацкими разговорами и открыл шкафчик раньше, чем я свой. Может, поэтому я оставалась возле него до приезда врача. Все это время, на самом деле несколько минут, я ждала, что Артур скажет еще что-то важное, вроде... «Передай Генри и Грейсону, что я всегда их любил». Или «Лив, клянусь, что если я выживу, я буду лучшим из людей». Но он продолжал тихо сидеть, скрестив руки, откинув голову к стене. Наверное, ему было очень больно. Это могло... Я могла это понять после того, как меня в Индии укусил скорпион. «Во всяком случае, мы теперь знаем, что Артур не леди Тайна», — сказала Мия. «Иначе он бы написал свой отчет из отделения интенсивной терапии». Она опять открыла iPad. «Вы не заметили, что в последнее время леди Тайна все чаще противоречит сама себе? Сегодня, скажем, она наблюдала затмение солнца из крыши и со школьного двора. Видите? Эта фотография неба сделана в 10:15 со школьного двора. Можно различить край ограды. Где?» Флоренс склонилась над дисплеем. «Но тогда... Тогда тут может быть что угодно. Нет, эта ограда я сильно увеличила». Мия изобразила из себя Шерлока Холмса. А потом в отчете, который как раз относится ко времени, когда Артур был укушен, вот эта картинка. Задница мистера Осборна, которая торчит из-под полотнища над камерой обскурой. Все внимание на задницу. «Этот снимок мог сделать кто-то другой и послать леди Тайне», сказала я, и Флоренс кивнула. «Да, но весь отчет читается, как будто все увидено было кем-то на крыше. Более того... Увидено человеком, который хорошо разбирается в физике. И тут мы встречаем еще одно противоречие». Мия провела пальцем по дисплею. «Здесь, 20 февраля, леди Тайна пишет, что физика — это предмет для придурков, любящих играть с молниями, и что она рада отказаться от этого предмета. А в прошлый понедельник она то же самое написала про французский язык. Наверное, в январе это был еще ее любимый предмет. Может, она просто хочет нас запутать», — предположила Флоренс. И как будто у нее получается. Мия покачала головой. «О, нет. Если кто-то запутался, то сама леди Тайна. Анализ противоречий в стиле и содержании довольно точно это показывает. Анализировать стиль отчета. Кто это станет делать?» Флоренс презрительно фыркнула. «Я», — сказала Мия. «Хороший сыщик должен изучить каждый след. А главные следы леди Тайна оставляет в своем блоге. Меньше года назад стилистически и тематически все совпадало, но с тех пор частный детектив Зельбер обнаружила заметные расхождения. Пошлой леди Тайна бывает всегда, но стиль при этом шутливый и элегантный. А потом он становится все тяжеловесней, неестественней. То она любит французский, то нет. То она отказалась от физики и изображает из себя защитницу морали и так далее и тому подобное. Немного похоже на шизофрению», — заметила Флоренс. «Действительно», — Мия внимательно посмотрела на Флоренс. Та покачала головой. «Я имею в виду тебя и твою игру в детектива, частного детектива Зильбер». Она отодвинула стул и встала. «Даже специалистам по информационным технологиям, которых нанимала директриса Кук, не удалось установить, кто создает эти блоги, а значит, кто такая леди Тайна. Так что не трать на это время». Флоренс тащила еще одну бриошь и исчезла за дверью. «У тебя тоже такое чувство, что она чем-то обозлена?» — спросила Мия ей вслед. «Да, немного. Скажи, когда же ты занималась этим анализом, маленькая хитрая сестричка?» — с любопытством спросила я. «Иногда у меня складывалось ощущение, что она скрывает от меня что-то важное». Мия усмехнулась. Знаешь, огромное преимущество — не тратить время на мальчиков. Остается больше времени для других занятий. И кто, по-твоему, это леди Тайна? Флоренс все еще в списке подозреваемых. Мия деловито закрыла iPad и внимательно посмотрела на меня. «Скажем, список стал немного короче», — прошептала она. «К сожалению, на данной стадии расследования я не могу сказать больше. Но если получится, ты узнаешь первое». Я не могла не засмеяться. По ее лицу чувствовалось, что ее распирает желание все рассказать, и я знала, что если сумею настоять, вытащу из нее еще кое-какую информацию. «Давай, у нас нет друг от друга секретов». Хотела я ее подзадорить, но тут же подумала, что это не так. У меня было множество тайн от Мии, мрачных тайн. И я забыла про смех, подумав, как бы она отреагировала, если бы узнала, что Артур выслеживал ее в своих снах, чтобы через нее передать леди Тайне информацию обо мне. «Будь осторожна, Мия», — предупредила я. «Эта леди Тайна владеет разными трюками. Она беззастенчивая змея, и ей известны, прямо или косвенно, способы, о которых ты не позволишь себе думать даже во сне. Не волнуйся», — Мия говорила теперь своим нормальным голосом. «Я всегда и во всем считаюсь самым невероятным. Леди Тайна может быть хитрой и коварной, но частный детектив Зельбер всегда хоть не намного, но хитрее ее. До сих пор я все задачки решала». Она прислушалась. «Тебе тоже кажется, что стало необычно тихо? Нам лучше бы посмотреть, жива ли еще мама. Вдруг крыся пристукнула ее списком гостей». Она взяла брешь, разделила ее ровно на две части и одну дала Кнопке, которая терпеливо сидела с ней рядом. «Как Фафоему, Лотти и Фарли опять договорились?» — спросила она с полным ртом. «Ты скажи мне это, частный детектив Зильбер». Я, наконец, глотнула кофе. От возбуждения я о нем забыла. Кофе, между тем, успел остыть. Но все равно он хорошо действовал.